ночи. Доброй ночи всем, кто имеет отчаянную смелость читать Божественную комедию и слушать наше путешествие в радиотеатре фантазии программы «Серебряных нитей» вместе с Вергилием и Данте все глубже и глубже к тайнам нашей души, туда, к вершине чистилища. Во мраке ада и в ночи, лишенной своих планет и слоем облаков под небом скудным плотно затемненной, мне взоров не давил такой покров, как этот дым, который все сгущался, причем и ворс нещадно был суров. Как всегда, в процессе очищения в предыдущей программе мы за счет самого усилия, направленного на наблюдение частиц, из которых мы состоим, и превращение их в волну света и энергии, незаметно вступили на третий уступ чистилища. Слепящий дым и жесткий ворс, то есть плотный травяной покров, в который вступили поэты, обволакивает души тех, кто в жизни был ослеплен гневом. Именно ослеплен, и метафора должна быть нашим слушателям абсолютно понятна. Там Агнус Деи пелось во вступлении, и речи соблюдались, и напев одни и те же в полном единении. «Учитель, это духи?» — осмелев спросил я. Он в ответ: «Мы рядом с ними. Здесь, расторгая, сбрасывают гнев». Гнев, казалось бы, точно так же порожден завистью, и тьма окружает души здесь, казалось бы, просто немного другим способом. И способы борьбы с гневом, собственно, годятся те же самые способы превращения частицы в энергию, наблюдения ее, которая само собой растворяет частицу в потоке света, делает ее волной. Однако Данте, объясняя гнев, казалось бы, неожиданно «Как ты сказал, теперь уже никто добра не носит даже и личину. Зло и внутри, и сверху разлито. Но укажи мне, где искать причину? Внизу или в небесах? Когда пойму, я и другим поведать не примену». Он издал вздох, замерший в скорбном у, и начал так в своей о нас заботе: «Брат, мир слепец, и ты сродни ему. Вы для всего причиной признаете одно лишь небо, словно все дела оно вершит в своем круговороте. Будь это так, то в вас бы не была свободной воли, правды бы не стало в награде за добро, в отмщении зла. Влечения от небес берут начало, не все, но, скажем, даже все сполна. Вам дан же свет, чтоб воля различала, вы лучшие власти вольные подвластны и высшей силе, влившей разум в вас, а небеса к нему и не причастны. И если мир шатается сейчас, причиной вы. Для тех, кто разумеет, что это так, покажет мой рассказ. Из рук того, кто искренне лелеет ее в себе, рождаясь как дитя, душа еще и мыслить не умеет, резвиться, то смеясь, а то грустя, и радостного мастера создания к тому, что манит, тотчас же летя. ничтожных благ вкусив очарование, она бежит к ним, если ей препон не создают ни вождь, ни обуздание. На то и нужен, как узда, закон. На то и нужен царь, чей взор открыто хоть к башне града был бы устремлен. Законы есть, но кто же им защита? Никто. Ваш пастырь жвачку хоть жует, но не раздвоены его копыта. И паства, видя, что вожатый льнет к благам, будящим в ней самой влеченье, ест, что и он, и лучшего не ждет. Ты видишь, что дурное управление виной тому, что мир такой плохой, а не природы вашей извращенье. Посмотрите, Данте неожиданно находит иную причину накапливающегося гнева. Главной причиной гнева, как человеческой эмоции, вдруг оказывается перепутанность светского и мирского. Главную причину гнева Данте видит фактически в вопле пророка Иова на гноище. В этом крике тебя нет, раз ты послал мне такую судьбу. Данте говорит, некоторые наши наклонности зависят от той звезды, от небес, под которыми мы родились. Если наша воля выдерживает первую борьбу с влиянием звезд, с небом первый бой, так называет это Данте, то при поддержке духовной пищи, духовного начала души, мы победим это влияние, ибо мы подвластны высшей силе, а звезды не могут воздействовать на наш разум. Большинство из нас называет то, что современники Данте называли влиянием звезд, сегодня называется генетикой. Так вот, все это, влияние генетики на наш характер и влияние закона, Данте относит к той части нашей психической жизни, которая к Богу не имеет отношения. Причина нашего гнева таится в том, что мы все время путаем одно и другое начало. И папство, видя, что вожатый льнет к благам, будящим в ней самое влечение, ест, что и он, и лучшего не ждет. Дальше Данте скажет: не видишь ты, что церковь, взяв обузу мирских забот, под бременем двух дел упала в грязь, на срам себе и грузу. «О, Марко мой, я все уразумел», — сказал я. «Вижу, почему левиты не получили ничего в удел». Церковь — это дом Божий на земле, а у нас внутри существует душа, внутренняя клеть, внутренняя обитель. И в ней тоже должно быть то, что в православии называется симфонией властей, место рационального закона и управления миром и место божественного начала или божественного промысла. Причина, по которой души блуждают в этом тумане гнева, перепутанность, запутанность этих двух начал в человеческой душе. Мы либо занимаем все законами, генетикой или астрологией, то есть всего того, что Данте в свое время называет влиянием звезды и законов. Вергилий скажет ему: «Вы слышали это только что, брат мир слепец, и ты сродни ему». Вы для всего причиной признаете одно лишь небо, то есть астрологию, звезды, генетику. Словно все дела оно вершит в своем круговороте. Будь это так, то у вас бы не была свободной воля, правды бы не стало в награде за добро, в отмщении зла. И поэтому, как ни странно, но первый шаг, который мы должны сделать для того, чтобы победить в себе гнев, это разделить в самих себе, в нашей внутренней клете, священное и мирское начало. Почувствовать. И Данте вот уже на протяжении многих песен исподволь подсказывает, как это можно сделать. Это можно сделать, научившись слышать и чувствовать божественные знаки. Нам, перепутавшим, очень трудно отделить сигналы своих суеверий. А, например, общее представление нас всех, не ученых, а наших радиослушателей, о такой науке, как генетика, в действительности являются всего лишь суеверием, не более того. Точно таким же суеверием, каким для нас является, по-прежнему является астрология. В бытовом сознании они ничем не отличаются друг от друга. И кроме того, что нам нужно превратить наши мысли в свет, нам нужно научиться как-то разделять эту бесконечную путаницу, которая в конце концов ведет к гневу, потому что, не слыша сигналов своего собственного «я», не ощущая своего подлинного предназначения в этой жизни, которое можно ощутить, лишь услышав и осознав божественные сигналы, божественные знаки, знаки нашей внутренней свободы, ибо не бывает ее никакой другой, мы начинаем гневаться на ближнего своего, предметы, которые нас окружают, за то, что никак не можем получить их в свою собственность, и на Бога, на кого еще мы можем гневаться, только на этих троих. Вот и все, только. Но ведь на Бога мы можем гневаться только в том случае, если мы его не слышим. Wünscht der Tag. Wir wünschen nächste Stunde schlage doch, brich doch an, du schöne Tag, brich doch an, schlage doch, die nächste Stunde, brich doch an, der nächste Tag. Kommt ihr Engel auf mich zu, kommt, kommt, kommt, kommt auf mich zu, öffnet mir die Himmelsaugen, meinen Jesu mir zu schauen, ein vergnügter Seele ruht. Ich begehr von Herzensgründen und den letzten Seigerschlag. Ich begehr von Herzensgründen. Nur den letzten Zeigerschlag. Schlage doch, gewünschte Stunde, brich doch an, du schöne Tag, du schöne Tag, schlage doch. Gewünschte Stunde, schlage doch, brich doch an, brich doch an. Ich doch angewünschte Tag. Schlage doch, schlage doch, schlage doch, gewünschte Stunde, gewünschte Stunde, schlage doch, gewünschte Stunde, schlage doch. Schlage doch, brich doch an, gewünschte Tag. Brich doch an, gewünschte Tag. Brich doch an, brich doch an, gewünschte Tag. Gewünschte Stunde, schlage doch, brich doch an, du schöne Tag. Brich doch an, schlage doch, gewünschte Stunde. Brich doch an, gewünschte Tag. Карл Юнг когда-то жаловался на то, что мы, европейцы, лишены в наших домах специального места для общения с Богом. Такое место всегда существует в домах мусульман. Это специальная комната или отгороженное пространство, на которой лежит коврик, на котором можно совершать свою ежедневную молитву. Мне кажется, что наличие такого места в пространстве и разделяет эти два влияния. Во всяком случае, может помочь разделить влияние законов, генетики, внешнего мира, всего того, что Данте называл влиянием звезд, от влияния действительно божественного, от влияния Бога, Вселенной или космического разума. Называйте, в конце концов, это теми словами, которые для вас более привычны. Для того, чтобы разделить эти два потока внутри своей души, самый простой способ научиться делать это научиться проводить личный ритуал. Отводя специальное время для общения с Богом или с космическим разумом, в некой организованной форме мы устанавливаем в жизни некое постоянное время и место, начиная выделять эти моменты из общей сумятицы нашей души. Ритуал становится особым, отдельным событием, которое мы переживаем. И начинается он с того, что нужно найти для него подходящее место. И еще раз говорю, это задача первостепенной важности. Вам следует проводить свои ритуалы, когда вы остаетесь одни. Или, по крайней мере, там, где вас не будут беспокоить. Как в ритуале любых религий, вам нужно создать алтарь. Алтарем в нашем психологическом ритуале может послужить любая приятная вам поверхность. Это может быть уголок из пары полочек на мебельной стенке, комод, стоящий на кухне, небольшой стол или ночной столик, даже просто какая-то симпатичная шкатулка или коробка. Ритуал всплывает откуда-то из образов древности, и ваш личный алтарь – дело вашей симпатии и фантазии. Самое главное, чтобы это место не вызывало у вас раздражения. На алтарь, на эту поверхность поставьте нашу свечу. Лучше всего использовать обычную белую свечу. Белый цвет не будет вас отвлекать или каким-то образом влиять на ваши намерения. Кроме того, она нам нужна как та самая фиксированная точка. Фиксированная точка нашей передачи. Точка нуля, позволяющая сосредоточиться и расслабиться. Кроме того, на свой алтарь вы можете поставить все, что для вас близко. Это могут быть иконы, а если вы не христианин, то в ритуал могут включаться кристаллы, камешки, статуэтки, любимое кольцо. Все, что по вашему ощущению соединяет вас с духом. Все те предметы, которые, когда вы берете в руки, вы чувствуете тепло. Предметы, которые светятся, когда вы роняете на них взгляд. Такие предметы есть у любого человека и в любом доме. Достаточно просто вспомнить о них. И все это не является обязательным. Все это можно построить даже в воображении. Но помните, наша задача разделить. И разделение двух потоков ощущений гораздо легче не очень опытному в визуализации человеку, гораздо легче сделать в реальности. И, конечно, любой ритуал должен начинаться с включения соответствующего состояния сознания. И такое состояние сознания внутри вашей души может включить молитва на любом языке и любому Богу. Самое главное – это преодолеть некоторые внутренние блоки. Поскольку, наверное, большинству из нас наши привычные убеждения, страхи и обиды, то самое, что мы учились превращать в энергию во время предыдущего занятия, прямо-таки почти физически мешают сделать такие простые вещи. Их внутренние голоса то шепчут, то ругаются на тему: «Боже мой, какой ты кретин, чем ты тут занимаешься? Собираешь какой-то алтарь». Вот тут проходит грань разделения, потому что когда эти голоса громко ругаются, рукам очень хочется создать что-то приятное, точку нуля, зону перехода, дверь, открытую к чуду. Это и есть два начала, которые перепутались. Одно звучит громче, потому что оно привычно для нашего мира, другое тише. Оно куда как скромнее. Если вы не умеете читать молитву, значит, используйте нашу свечу, которая спокойно, не ведая никаких сомнений, горит на вашем алтаре. Сядьте поудобнее на стуле, закройте глаза и три раза спокойно и глубоко вдохните, выдыхая тепло и запах свечи через нос и выдыхая суету и сомнения через рот. Продолжайте спокойно дышать закрытым ртом. Пока вы дышите, почувствуйте, как волна расслабления накрывает вас с макушки и медленно-медленно движется вниз, вниз, кончиком пальцев ног. Дышите спокойно. Вы сейчас в безопасности, под защитой вашего ангела. Почувствуйте, когда вы успокаиваетесь, и у вас нет гнева, какой-то слепящий дым, который вас окружал, куда-то рассеивается, и вы вдруг сами собой чувствуете, что все, что вы делаете, направляется какой-то любящей вас энергией. Достаточно лишь было собрать алтарь как знак доверия ей. И вот она оказалась тут. Она вас окружает, защищает, разгоняет дым и тьму. Почувствуйте, как с каждым вдохом вы освобождаетесь от подозрений и сомнений в вашей способности общаться со Вселенной или с Богом. И скажите себе, что это такое же естественное свойство человека, как и его суеверия. Вы продолжаете дышать пламенем свечи, вдыхаете мир и покой, и выдыхаете страхи и сомнения. Должно было случиться невероятное чудо, чтобы наша передача и вы, мой слушатель, встретились. Thank you. когда-то только один из миллионов сперматозоидов достиг яйцеклетки. Вероятность того, что на свет Божий появимся вы или я, практически равна нулю. Эту передачу делаю не я один, вы знаете это. Огромное количество людей должно было встретиться, чтобы это произошло. Должны были задолго до нас родиться на свет гениальные изобретатели радио. Наша сегодняшняя встреча – это чудо. Самое настоящее чудо, стоит только задуматься о котором, и в него становится невозможно поверить. Вселенная зачем-то пересекла нас здесь, в нитях невидимого эфира. И это значит, мир, и вы, и я, совсем не случайны. Скажите Вселенной спасибо за это. Поздоровайтесь с ней. Чувствуете, как в ответ от кончиков пальцев вверх поднимается волна легкости и счастья? Как только вы произносите этому безбрежному, доброму эфиру «Здравствуй и спасибо тебе за то, что я есть», эфир, Бог, космический разум отвечает волной расслабления, как будто тихая радость, неведомая и почти неузнаваемая, распространяется вверх по телу от кончиков пальцев ног. Если вы это почувствовали, то скажите себе спокойно и уверенно: сейчас я освобождаюсь от любых страхов и с готовностью принимаю свое право общаться напрямую с тобой. Знаки, о которых я тебя прошу, придут в мою жизнь без каких-либо препятствий с моей стороны. Я так благодарен тебе, что могу с тобой общаться. И это правда. Не забудьте сказать в конце эти слова. И это правда. Если вы это сказали, то вы снова почувствовали что-то ужасно теплое в ответ. Иногда это серебряная иголочка в сердце. Иногда чувство удивительного внутреннего тепла. Иногда какой-то зов, как звук, уходящий вверх. То, что вы ощутили сейчас, это ласка Бога. И дуновение, нежное прикосновение. Подтверждение того, что у своего алтаря вы не одни. задавать Богу вопросы и получать ответы мы с вами поучимся в нашем следующем маленьком радиоспектакле. Воображение, чей порыв могучий подчас таков, что кто им увлечен, не слышит рядом сотни труб гремучей. В чем твой источник, раз не в чувстве он? Тебя рождает некий свет небесный, сам или высшей волей источен?